грущу. Сжимается души пространство до предела. Люблю вязать и шить, но сильно посидела. Нет смоли в волосах, и не было. Я русой пришла, увы и ах. Без хуи и без усы пришла я в этот мир, ногой, как всей сирой. Писать, топить тандыр, ходить без балансира, взобравшись на канат, и выше, в рай, и в ад.